вижу провода, я жду наступления тепла. Но кажется порой, что я из стекла, и ты из стекла. Я что не могу, чтобы еще не видеть. Растет с каждым днем. Я люблю свои стены, я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. Get up, get up, get up.